Они прокрутили повороты и курсы Есенина в широком месте пролива Джорджия. Капитан Новикова нервничал и даже перестал скрывать это. Маленький и толстый, он пыхтел на мостике и все время напоминал о приближении сумерек. В сумерки входить в Нью-Вестминстер паршиво, порта там фактически нет, есть только ряд причалов, построенных в устье реки. Адвокаты дотошничали. Они настояли на пятикратном повторении маневров Есенина. Пять раз Новиков приложился на курс Есенина, давал средний ход, отворачивал влево на 5 градусов, потом клал руль 10, потом 20 градусов правого борта, потом давал полный назад. На пятый раз Хаустов понял, что адвокаты проверяли его честность, а не добывали важные для суда доказательства. Запись курсографа каждый раз отличалась от других. Незначительно отличалась. В Нью-Вестминстер Новиков пришел засветло, и Юра Солоницын успокоился. Весь день Хаустов утешал его тем же способом, каким его самого утешала Щетинина, сравнивал неприятность Солоницына, пережитую в Японском проливе, со своей аварией, при которой погибли люди, а сам он угодил под суд. Юра пыхтел, ерошил рыжие волосы, сочувствовал от всей души, но не утешался. — Ты наставник, ты выкрутишься, — говорил Юра, — а меня Бянкин не любит, он всех рыжих не любит. Юра пить не хотел, но они уговорили его, чтобы развеять. И все вместе они немного выпили на борту Новикова, поблагодарили Юру и, распрощавшись, поехали обратно в Ванкувер на такси. Нью-Вестминстер, крохотный то ли городок, то ли поселок, уже спал. Шоссе поднималось в гору среди леса, внизу долго был виден залитый палубными огнями Новиков прибой, и вспоминалась Югославия, теплая Пула. Хаустов чувствовал, что адвокаты довольны поездкой, хотя она и не давала им ничего конкретного и выигрышного, просто они убедились в том, что в версии капитана правда была больше, нежели невольной лжи. В отель капитан добрался около 2 ночи, принял душ и лег спать. В 8 утра его разбудил звонок агента. На борту Новикова прибоя умер капитан Юрий Солоницын. Агент спрашивал, что делать с телом. Солоницын почувствовал себя плохо около 3 ночи. По дурацкой русской привычке врачу звонить не стал. Позвонил старшему помощнику. Тот пришел, увидел, что капитан задыхается, поднял почему-то стармеха. Стармех побежал за врачом, разбудил его. Врач вызвал скорую с берега. Какая скорая на прибрежном лесопильном заводике? Она пришла только через 40 минут. Уколы врача не помогли. Юра Солоницын умер еще до прихода скорой. «Тело надо доставить в Владивосток», — сказал Хаустов агент. «Кремировать? Это самый дешевый вариант», — сказал агент. «Урны и все остальное не больше $100». «А что вы можете еще предложить?» — спросил Хаустов. «Вот тут передо мной прейскурант», — сказал агент. «Можно бальзамировать только голову, ну, видны будут и ноги, то есть в гробу будет как бы все тело, это $300». «Сколько по высшему разряду?» $1000. Бальзамируется все тело, удаляются только внутренности, 2 гроба, внешний металлический и со стеклянной крышкой внутренней». «Делайте все по высшему разряду», — сказал Хаустов. «Он был капитан». Он, черт возьми, на это имеет право. «Окей», — сказал агент. «Как транспортировать? Прямо на Владивосток из Канады нет авиалинии. Мы сможем отправить только через Москву». «Нет, через Москву не надо», — сказал Хаустов. Он понимал, что этот путь может оказаться очень долгим. А он видел, что получается из трупа, когда путь трупа домой долг. Один старпом умер на его глазах и был свезен в Кейптаун. Там тело залили парафином и отправил в Владивосток в цинковом гробу. Жена покойного потребовала открыть гроб, она все не верила, что там истинный ее супруг. Когда первый раз ударили по гробу, оттуда пошла такая вонища, что никто не мог потом войти в комнату без противогаза. «Мы можем отправить через Японию», — сказал агент. «Давай через Японию, если это быстрее», — сказал Хаустов. Он превышал все свои полномочия, распоряжаясь государственными деньгами. Такие дела должны решать консул или представители торгпредства. У него могли выйти неприятности с валютным отделом пароходства, когда туда поступит счет. Но он вспомнил, как на отходе из Ванкувера в левую рубку у Новикова прибоя залетела бабочка и закружилась вокруг рулевого, а потом вокруг Юры. Юра заорал на вахтенного штурмана: «Выгоньте, черт возьми! Чего рот раскрыли?»